Мне ее хочется, травки. Я уже не могу остановиться. Элли, ты всегда была доброй ко мне. Он вдруг заплакал. Я даже уже не могу перестать ссать в штаны. Кто я? Что я? Она подошла к его столику и замерла в нерешительности, не зная, что говорить. Он мог сделать так, чтобы я ее не хотел. Выдавил он сквозь слезы. Он мог это сделать, если уж смог меня оживить. Я не жалуюсь, нет, не хочу жаловаться. Затравленно оглядевшись по сторонам, он прошептал. Он грозился меня убить, если я стану жаловаться. Может быть, он пошутил. Кажется, чувство юмора у него есть, пусть и своеобразное. Норд достал из-за пазухи свой кисет и извлек пригоршню без травы. Она безотчетно ударила его по руке и, испугавшись, тут же отдернула руку. Я ничего не могу поделать, Элли. Я не могу. Неуклюжим движением он опять запустил руку в кисет. Она могла бы его остановить, но не стала. Она отошла от него и вновь принялась зажигать лампы, уставшие до смерти. Хотя вечер едва начинался. Но в тот вечер никто не пришел, только старик Кеннерли, который все пропустил. Он как будто и не удивился, увидев Норта. Наверное, ему рассказали, что было. Он заказал пиво, спросил, где Шеп, и облапал Элли. А чуть позже Норт подошел к ней и передал ей записку, сложенную бумажку в трясущейся руке. В руке, которая не должна была быть живой. Он просил передать тебе это, а я чуть не забыл. А если бы забыл, он бы вернулся и убил бы меня. Это точно. Бумага стоила дорого, и этот листок представлял собой немалую ценность. Но ей не хотелось брать его в руки. Ей было противно его держать. Он был какой-то тяжелый и страшный. На нем было написано «Элис». «Откуда он знает, как меня звать?» спросила она у Норта, но тот лишь покачал головой. Она развернула листок и прочла. «Тебе интересно узнать про смерть? Я оставил ему слово. Это слово 19. Скажешь ему это слово, и его разум раскроется. Он расскажет тебе, что лежит там, за гранью. Расскажет тебе, что он видел. Слово 19. Ты узнаешь, что хочешь знать. Знание сведет тебя с ума. Но когда-нибудь ты обязательно спросишь. Рано или поздно ты спросишь. Просто не сможешь удержаться. Удачи, Уолтер О. Мрак. По скрипту. Слово 19. Ты постараешься это забыть, но когда-нибудь оно вырвется, это слово. Вырвется, как блевотина. 19! Да, Боже правый. Она знала, что так и будет. Оно уже дрожит на губах, это слово. 19, скажет она. Норт, послушай, 19, и ей откроются тайны смерти, мира за гранью жизни. рано или поздно ты спросишь. На завтра все было почти как всегда. Разве что ребятишки не бегали по пятам за норками. А еще через день возобновились и улюлюканья, и издевки. Все вернулось на круги своя. Детишки собрали кукурузу, вырванную бурей, и через неделю после воскрешения Норта сожгли ее посреди главной улицы. Костер вспыхнул ярко и весело, и почти все завсегдатаи пивнушки вышли, пошатываясь, поглазеть. Они были похожи на первобытных людей, дивящихся на огонь. Их лица как будто плыли между пляшущими языками пламени и сиянием неба, как будто присыпанного ледяным крошевом. Наблюдая за ними, Элли вдруг ощутила пронзительную безысходность. Мрачные времена наступили в мире. Все распадалось на части. И больше нет никакого стержня, который удержал бы мир от распада. Где-то что-то пошатнулось. И когда оно упадет, все закончится. Она в жизни не видела океана. И уже никогда не увидит. «Ах, если бы мне хватило духу!» — пробормотала она. «Если бы мне хватило бы духу! Если бы я...» На звук ее голоса Норт поднял голову и улыбнулся. Пустой улыбкой из самого ада. Но она очень боялась. Решимости у нее не было.